Шел козел молодой. Шел козел молодой на весенний торжок, лимонадом водой запивал пирожок. Шаровары на нем, два шатра кумача, полыхали огнем на ветру хлопача. А рубаха на нем, золотая парча, вся сборит под ремнем и струится с плеча. Ветровей раздувал шаровары шары, чтоб козел пролетал над вершиной горы, чтоб козел проплывал океаны моря, над волнами паря, ветру грудь отворя. Плыл козел и летел, бородой шелестел, погулял в облаках, постоял на рогах, погрустил на луне, поплясал на волне, расщехвостил акул, ястребицу легнул, погрозил кулаком, подразнил языком, раз прыжок, два прыжок, и попал на торжок. И попал на торжок прямо в самый разгар, а в мешке, на торжке, всякий чудный товар. Самовар, портсигар, дутый воздухом шар, ложка с ножиком, с вилкой, да свистулька с копилкой, да кушак с душегрейкой, да и шаг с канарейкой, да сибирская кошка, да хромая бульдожка, да кафтан с атласным кантом, да гитара с красным бантом. Тут купил козел гитару, новым струнам задал жару, и, притопывая в лад, 40 песен спел подряд о козе своей любимой, у которой 7 козлят. То-то хлопал торжок, пой побольше, дружок, у тебя, музыкант, прямо скажем, талант. Славно ты поступил, то, что надо, купил. Будешь петь да играть, граждан за душу брать.